Елецкая наступательная операция 6 по 16 декабря 41-го. Одной из важнейших предпосылок для успеха крупной наступательной операции является обеспечение флангов двигающихся вперед войск. Если соседи справа или слева останутся на месте или даже отступят, то наступающим придется выделять значительные силы на прикрытие флангов, ослабляя направление главного удара. Более того, пассивность соседей может привести, и часто приводила, к крушению всего плана наступления. Контрнаступление левого крыла Западного фронта под Тулой было обеспечено успешными действиями войск Юго-Западного фронта в районе Ельца. Добившись стабилизации ситуации на левом фланге юго-западного направления под Ростовом, советское командование занялось решением проблем на правом фланге Юго-Западного фронта в районе Ельца и Воронежа. Начальник генерального штаба Красной армии маршал Шапошников требовал от командования Юго-Западного фронта приостановить отход 3-й и 13-й армий и тем самым обеспечить стык с Западным фронтом. Положение армий Крейзера и Городнянского к тому моменту было совсем не блестящим. Обе армии были охвачены с обеих своих флангов, не имели локтевой связи друг с другом и соседями с севера и юга. Против армий действовали преимущественно пехотные дивизии 34-го и 35-го корпусов 2-й армии Вейхса, и поэтому советские войска откатывались на восток с умеренным темпом. Однако призрак катастрофы и разгрома вполне определенно маячил на горизонте. В этих условиях советское командование решило воспользоваться растяжкой фланга наступающих немецких войск в районе Ельца, образовавшейся вследствие умеренных успехов 48-го моторизованного корпуса Кэмпфа на Косторнинском направлении. План советского контрнаступления под Ельцом был типичным сражением на окружение, ударом по сходящимся направлениям, так называемые «канны». Собранные фронтом резервы концентрировались в две ударные группы северо-восточнее и южнее Ельца. Первую возглавлял Москаленко, и в ее состав сначала вошли 307-я стрелковая дивизия «Лосько», 55-я кавалерийская дивизия «Фикселя» и 150-я танковая бригада «Бахарова», 3 Т-34, 9 Т-26, а позднее 132-я стрелковая дивизия полковника Мищенко и 57-я мотострелковая бригада войск НКВД полковника Соколова. Группа Москаленко подчинялась командующему 13-й армии генерал-майору Городнянскому. Вторая ударная группа под командованием генерал-лейтенанта Костенко получила ключевую задачу операции. Она нацеливалась на открытый фланг 34-го армейского корпуса генерала пехоты Меца. Состав конно-механизированной группы, подчинявшейся непосредственно штабу фронта, вошли 5-й кавалерийский корпус Крючонкина, 1-я гвардейская стрелковая дивизия Русиянова, 32-я кавалерийская дивизия, 129-я танковая и 34-я мотострелковая бригады, 2 артиллерийских полка. Ей также была оперативно подчинена и 121-я стрелковая дивизия 13-й армии. Группа Костенко начала сосредоточение еще 25 ноября 41-го в районе Трибунов, 50-60 километров к югу от Ельца. Для управления действиями подвижной группы фронта был создан вспомогательный пункт управления ВПУ, фактически ставший штабом Костенко сильными средствами связи и 4 связными У-2. Слабый центр КАН занимали на широком фронте восточнее Ельца 6-я, 146-я и 148-я стрелковые дивизии 13-й армии. Наступление началось в 8 утра 6 декабря ударом группы Москаленко на стыке между 35-м и 34-м армейскими корпусами немцев в обход Ельца с севера. В течение первого дня наступления войска группы 13-й армии не имели значительного территориального успеха, но они отвлекли внимание противника от направления главного удара фронта. В то время как 7 декабря противник контратаковал 307-ю дивизию севернее Ельца, фронтовая конно-механизированная группа перешла в наступление южнее города. Противником войск Костенко была растянутая по фронту 95-я пехотная дивизия фон Арнима. Сосредоточение советских войск немцами вскрыто не было. В приказе фон Арнима от 5 декабря 41-го утверждалось: Противник перед 95-й ПД только в отдельных местах имеет слабые отряды прикрытия, которые при энергичной атаке, не принимая боя, отходят на восток. Дивизия имела наступательную задачу, то есть о готовящемся контрнаступлении даже не догадывались. Перейдя в наступление 7 декабря, левофланговые соединения группы Костенко, 5-й кавалерийский корпус, встретили упорное сопротивление частей 95-й пехотной дивизии и за день боя продвинулись всего на 2-4 километра. В то же время правофланговая 1-я гвардейская стрелковая дивизия, удар которой пришелся в слабое место обороны противника, продвинулась на 5-15 километров. В последующие дни части конно-механизированной группы фронта, преодолевая сопротивление вражеских войск, успешно развивали наступление в северном направлении. Кавалерийский корпус Крючонкина постепенно наращивал темпы продвижения. 8 декабря корпус с боями продвинулся до 10 километров, 9 декабря – до 12, а 10 декабря – на 20 километров. Группа Костенко была усилена 34-й мотострелковой бригадой полковника Шамшина, которая была сразу же брошена на острие наступления. К середине дня, 10 декабря, части группы Костенко перерезали главную коммуникацию 34-го корпуса, дорогу Ливны-Елец. 1-я гвардейская стрелковая дивизия встала фронтом на восток, на пути отхода немецких войск на запад. Одновременно было предпринято наступление 13-й армии на Елец с фронта, который был оставлен противником 9 декабря. Начался общий отход 34-го корпуса на запад. 10 декабря войска 13-й армии перешли к преследованию противника на всем фронте. В течение дня продвижение составило 6-16 километров. Следующим шагом должно было стать замыкание кольца окружения вокруг частей 45-й и 134-й пехотных дивизий корпуса Метца, сосредоточившихся западнее Ельца. 11 декабря командующий Юго-Западным фронтом приказал 13-й армии увеличить темп наступления и к исходу 13 декабря выйти на рубеж Верховье Ливны и тем самым соединиться с подвижной группой фронта. Развитие событий заставило видоизменить форму операции. Выход к Ливнам подвижной группы Костенко побудил немецкое командование отходить не на запад, а на северо-запад. Там еще оставался 25-километровый разрыв между двумя подвижными группами. Чтобы помешать 34-му армейскому корпусу вырваться из намечающегося котла, группе Москаленко было приказано наступать не в юго-западном, а в западном направлении. На усиление подвижной группы 13-й армии прибыла 57-я бригада войск НКВД под командованием комбрига Соколова, переброшенная из-под Харькова. К 12 декабря кавалерийский корпус Крючонкина захватил Рассошное и Шатилово, деревни к северо-западу от Ельца. Тем самым была перехвачена железная дорога Елец-Орел. Кавалеристы сразу же подверглись атакам прорывающихся из окружения частей двух пехотных дивизий. Вырвавшийся вперед кавалерийский корпус испытывал нехватку боеприпасов и горючего. Под нажимом рвущихся из окружения пехотинцев корпус Крючонкина был вынужден оставить Рассошное и Шатилово и занять оборону к западу от них. Встали из-за отсутствия горючего и не могли прийти на выручку к кавалеристам также части 34-й мотострелковой бригады. Командир кавалерийского корпуса докладывал в штаб Юго-Западного фронта. «Противник, пытаясь вырваться на запад, обтекает фланги корпуса». Группа Москаленко тем временем завязла в боях за Измалково и еще одну деревню на трассе Елец-Орел. Кольцо окружения вокруг 34-го корпуса оставалось разомкнутым. Тем не менее, уже 12 декабря Гальдер считал его дивизии разгромленными. 134-я и 45-я пехотные дивизии вообще больше не боеспособны. Снабжение отсутствует. Командование войск на участке фронта между Тулой и Курском потерпело полное банкротство. Обойти Измалково силами 55-й кавалерийской дивизии и 57-й бригады НКВД и выйти навстречу 5-му кавалерийскому корпусу группе Москаленко удалось 11 и 12 декабря. Встреча двух подвижных групп и завершение окружения состоялось 14 декабря. К вечеру этого же дня была предпринята последняя попытка прорыва из окружения 134-й пехотной дивизии. В ночь на 15 декабря застрелился ее командир, генерал-лейтенант фон Кохенгаузен. Впоследствии бывший командир одного из полков 134-й дивизии Вильгельм Кунце вспоминал. «Обрывистая, глубоко прорезанная долина реки Любовша стала роковой для многочисленных автомашин и повозок дивизии. Голодные и истощенные лошади просто не могли больше вытянуть орудия и остальную технику, которые были оставлены. Материальные потери были очень тяжелые. Дивизия потеряла почти все машины, противотанковые орудия и аппаратуру связи. К 14 декабря образовавшийся котел был предельно обжат со всех сторон и простреливался уже не только артиллерией, но и стрелковым оружием. В течение 15 декабря окруженные части двух немецких дивизий были раздроблены на несколько частей, а 16 декабря уничтожены. К исходу 16 декабря войска правого крыла Юго-Западного фронта, усиленные 61-й армией генерал-полковника Кузнецова, вышли на рубеж реки Тим и приступили к перегруппировке сил для новой операции.